И пусть меня повесят фашисты, тогда все узнают, что я был не такой уж плохой, что никакой я не жулик. Да, надо бежать на фронт. Эта мысль четко созрела во мне. Я не видел перед собой никакой иной дороги, кроме побега на фронт и героической смерти на войне в бою с фашистскими оккупантами. Это была теперь для меня единственная дорога в жизни, дорога чести. Только кровью могу я смыть все свои грехи. На фронт. Слова эти 24 часа в сутки, день и ночь, стучали в моей голове. Но убежать на фронт мне на этот раз не удалось. Во дворе нашего одноэтажного уфимского дома жило несколько семей, приехавших откуда-то с Волги. Это все были рабочие очень высокой квалификации, работавшие на заводе, который в самом начале войны почти целиком вывезли из-под фашистских авиационных налетов и разместили на окраине Уфы совершенно на новом месте. Оборудование и станки стояли сначала под открытым небом, потом, буквально в считанные дни, были построены временные цехи и навесы, и «Волгари», так их называли в Уфе, начали выпускать свою продукцию для фронта, для победы. Среди наших дворовых «Волгарей» было несколько молодых мужчин, усиленно рвавшихся на фронт. Они писали письма в местные партийные органы, в Москву, жаловались в самые высокие инстанции, но их не отпускали. Они не могли ходить по улицам города, переполненного госпиталями, в котором на каждом шагу можно было встретить забинтованного фронтовика на костылях. Им было стыдно смотреть в глаза солдатским вдовам, которых только на одной нашей улице было десятка два, не меньше. Но их не отпускали. Им говорили, что война, она и в глубоком тылу война. Но они все равно просились на фронт. Зимой 43-го года мужчина моложе 60 лет с руками и ногами смотрелся на улицах Уфы как дезертир, а в Волгари все были между 30 и 40. Они, правда, неделями не приходили домой ночевать, жили на территории завода, в цехах, ели, пили и спали прямо около станков. Отстояв по 20 часов у конвейера, ложились в пролетах на раскладушке, не раздеваясь, не снимая телогреек, шапок, сапог, проваливаясь каменно в беспробудный сон, а через 3-4 часа вскакивали и снова становились на сборку. Среди наших волгарей особенно выделялся самый высокий и самый молодой парень. Звали его Павел. Это был очень исхудавший, кожа до кости, почти прозрачный блондин с длинной жилистой шеей, по которой непрерывно ходил вверх-вниз большой острый кадык. Казалось, что под кожей на шее Павла бегает какой-то зверек. Под стать мужу была его жена Сима, такая же долговязая и костлявая. Она и на женщину-то не была похожа, а скорее напоминала подростка. Ходила Сима в телогрейке, ватных штанах, сапогах и мужской ушанке. Она работала вместе с мужем на заводе и тоже считалась ценным кадром, опытной станочницей-карусельщицей. Не знаю уж по какой причине, но Павел и Сима почему-то напоминали мне моих московских соседей по Преображенке, Костю и Клаву Сигалаевых, хотя внешне они ничем не были похожи. Сигалаевы были темно-рыжие, почти с медным багровым отливом шатены, а Павел и Сима — белобрысые полупрозрачные блондины, без пяти минут розовые альбиносы. Может быть, сходство их объяснялось для меня тем, что у Павла и Симы, несмотря на то, что им было ровно по 20 лет каждому, было уже двое детей, две девчонки. А может быть, потому, что они всегда и везде ходили вместе, на работу, с работы, по городу. У нас во дворе их дразнили два скелета. Сзади их почти совсем нельзя было отличить друг от друга. И когда они другой раз шли вдвоем через двор, то, глядя им в спину, трудно было определить, где муж, а где жена. Павел чаще других волгарей ночевал дома. Болезненный его вид почти исключал упреки со стороны окружающих в том, что вот, мол, такой молодой, а не на фронте. Всем было ясно, что он страдает каким-то очень тяжелым недугом, скорее всего, острой формой туберкулеза. Но сам Павел никогда и ни на что не жаловался. На заводе работал наравне со всеми, постоянно числился в передовиках и стахановцах, получая каждый месяц большие премии. Два скелета были заядлыми посетителями нашего летнего полотняного цирка «Шапито». Когда у них выдавался общий свободный вечер, они непременно появлялись около входа с бесплатными билетами, которые им выдавали в правкоме на их предприятии. Павел и Сима по многу раз видели все номера первого отделения, знали наизусть все наши таборные песни, и тем не менее каждый раз с неподдельным интересом заново смотрели и слушали всю программу. Было только одно неудобство в их регулярных культпоходах в цирк. Бесплатные билеты, как правило, почти всегда были в первые ряды, и сидящие сзади люди из-за двух высоких тощих фигур, маячивших над остальными зрителями выше на целую голову, никак не могли разглядеть, что же там происходит на арене. На Симу и Павла шикали, их ругали, толкали в спину, требовали спрятать голову в карман и так далее. Несчастные два скелета поначалу очень смущались, пригибались, наклонялись и чуть ли вообще не садились на пол. Но потом, когда выяснилось, что среди артистов аттракциона «Свадьба в таборе» есть свой человек с их двора, стали обращаться ко мне за помощью, и я каждый раз с очень важным видом приходил к ним в зрительный зал из-за кулис и усаживал их рядом с оркестром так, чтобы они никому не загораживали арену. Павел и Сима были очень высокого мнения о моих артистических талантах. Особенно им нравился эпизод, когда я во время пляски Шуни и Зуни вскакивал на барьер и кричал «Ай, не-не!». Два скелета начинали громко хлопать, увлекая за собой остальных зрителей. Цирк взрывался аплодисментами в адрес темпераментного цыганенка. И все это очень укрепляло мой авторитет в амплуа малолетнего цыгана,